не слишком-то изыскан вид за окнами, пропитан гарью и гнилой водой. Вот город, где отца моего кокнули, стрелок тогда был слишком молодой. Он был обучен и с собой доволен, над жертвою в сомнениях не кружил, и если не убит был алкоголем, то, стало быть, до старости дожил. И вот теперь на отдыхе почетном внучат лелеет и с женой в ладу, прогулки совершает шагом четким и вывески читает на ходу. То в парке, то на рынке, то в трамвае, как равноправный, дышит за спиной, и зла ему никто не поминает, и даже не обходят стороной. Иные времена, иные лица, и он со всеми как навеки слит, и у него в бумажнике убийца пригрелся и усами шевелит, и на тесемках пестрых повисая, гитары чьи-то в полночи бренчат, а он все смотрит, смотрит, не мигая, на круглые затылочки внучат.